Если кто-то из мирян приносил тамплиерам что-либо съестное, это полагалось предъявить командору, который обычно милостиво отдавал это брату, доставившему принесенное, если только время не было голодным. Лошадей содержали по уставу. С тазами одинаковой емкости тамплиеры ходили к зернохранилищу, оборудованному около шатра-знаменосца в центре лагеря. Устав многократно возвращается к вопросу о кормах, заботе о здоровье коней, к проблеме ухода за этими достаточно редкими в Святой Земле животными. Так что приходилось привозить их из Европы. Рыцарям запрещалось менять коней без особого разрешения. Если какому-либо брату достанется ретивый конь, слишком норовистый, или который часто встает на дыбы, или который не тверд на ногах, тому следует показать его маршалу, либо поручить другому это сделать. Если была возможность, посетителю меняли коня. Но, сколь ни странно, если маршал отвечал отказом, то тамплиер мог отказаться садиться на чересчур ретивого коня, не подвергаясь за это наказанию. Правда, в таком случае ему ничего другого не оставалось, как ходить пешком. Невозможно представить красоту лошадей ордена, не приведя краткой зарисовки, почти моментальной фотографии, оставленной им от Аддином. Кони серой масти в яблоках, которые вместо корма получали жестокую погибель. Кони с рыжими крапинами, которые в сумерках выступали впереди отряда. Рыжие кони — самые выносливые. Пегие кони. Битва. Незадолго перед атакой маршал, помолившись, принимал знамя тамплиеров из рук младшего маршала. Он подзывал к себе шестерых или десятерых рыцарей. Это были испытанные бойцы, известные своей храбростью и подвигами. Их задача — не подпускать врагов к знамени, не удаляясь от него, не давая врагу возможности захватить знамя, держась к нему как можно ближе и обороняя его всеми способами. Около маршала останавливался командор рыцарей, который также держал знамя, свернутое вокруг своего копья. Другим десяти тамплиерам предстояло охранять его. Это было знамя подкрепления, если можно так выразиться. В том случае, если знамя маршала пропадало в ходе сражения, командор подкрепления разворачивал свой стяг и вступал в бой. Ни один тамплиер ни под каким предлогом не мог покинуть отведенное ему место в строю. Каждый командор эскадрона имел флаг цветов ордена, свернутый вокруг копья и находившийся под охраной 10 рыцарей. В случае гибели маршала командор рыцарей принимал на себя общее командование. Если и он оказывался раненым или убитым, то один из командоров эскадрона распускал свое знамя и занимал его место. В пылу и суматохе схватки знамя тамплиеров служило местом сбора. Долг рыцарей и братьев-служителей состоял в том, чтобы не удаляться от него и пробиваться к нему, откуда бы его ни заметили, в противном случае грозило суровое наказание. Если во время сражения конь увлекал тамплиера в ряды сарацин, он должен был устремиться к ближайшему флагу своего ордена, который был виден на поле битвы, вне зависимости от того, принадлежал рыцарь или нет, к его эскадрону. Даже в случае полного поражения, под угрозой навсегда оказаться исключенным из орденских рядов, нельзя было бросать знамя. Если в суматохе проигранного боя тамплиер не видел ни одного флага или штандарта своего ордена, то он направлялся к стягу госпитальеров. Если же кругом не было ни одного знамени христиан, он следовал туда, куда подскажет ему Господь. Никто не имел права обращаться в бегство при столкновении с противником или покидать поле битвы без разрешения. Следовало держаться до последней капли крови и пасть в предвкушении вечного блаженства. Тот, кто, будучи раненым или выбитым из седла, попадал в плен к сарацинам, не имел права ни предлагать за себя выкуп, ни отрекаться от своей веры ради спасения жизни. Сарацины обезглавливали пленников, часто после жестоких пыток. Кого щадили, тот становился рабом, под ударами бича, ожидая сомнительного освобождения и сожалея о том, что не погиб, с оружием в руках, среди своих более счастливых собратьев. Вот каковы были тамплиеры.